Глава 34. Киборг. Обычно беспилотные аппараты-разведчики дешевы. Это вторая причина, почему их не так жалко терять в бою. Первая ясна сама собой. Соотношение сторон в колониальных войнах должно быть 0 к 1 или 0 к бесконечности, что вообще-то одно и то же. Сейчас по всем параметрам был другой случай. Вектор применения развернули на 180 градусов. Война шла внутри мировой метрополии, против нее самой. И пусть даже это делали не колонии, ну уж точно полуколониальная и не так давно зависимая мирюзга. И значит, теперь вполне допускалось обратить вспять и все прочие векторы. Например, сейчас в жертву запуску беспилотной машины приносился человек. Правда, пилотом беспилотника он все едино не становился, но потерпевшим оказывался наверняка. Конечно, это происходило не непосредственно в момент пуска. Все-таки спрятанное внутри фургона устройство запуска не было столь примитивно. Там вовсе не требовалось поджигать короткий фитиль, спускать чудовищную пружину или делать еще что-то столь же экзотически опасное. Однако, когда сверху над фургоном автоматически сдвигалась крышка, а направляющая штанга тут же вздрагивала на 55 градусов, то до запуска закрепленного на ней самолетика оставалось не более 10 секунд. Весьма возможно, что эти стадии подготовки и могли пройти незамеченными, ибо в самом деле не висит же спутник наблюдения над скалистыми горами постоянно. И даже если висит, то не смотрит же со всей внимательностью именно в ту точку, в коей помещен данный, особо непримечательный доселе фургон. Однако первичный выброс беспилотника осуществляется за счет твердотопливных ускорителей. А уж яркая световая и одновременно тепловая вспышка заметна издалека. И что же делается по сему поводу в самой вооруженной стране мира, имеющей недоброжелателей везде и всюду? Ну, если и не прямое уничтожение данной пусковой установки, то уж по крайней мере немедленная отправка в место происшествия соответствующих служб. А там уж все идет в духе соревнований, кто раньше. Геликоптер полиции или вертолет вооруженных сил. Хотя те могут прислать что-нибудь более быстрое. Например, истребитель-бомбардировщик. В общем, вопрос в том, остается ли у человека, осуществившего запуск, хоть чуток времени на то, чтобы уйти далеко или запутать след? Очень и очень маловероятно. Посему Дмитрий Казаков вполне подходил. Ведь со своими пластмассовыми ногами он не стал бы даже рыпаться. Хотя, конечно, кто исключает для бегства что-нибудь скоростное? Однако все скоростное существует в нише дорог. Они очень даже здорово на раз перекрываются. Так что участники акции, кроме последнего смертника, должны покинуть поля боя очень и очень загодя. Понятно, что их тоже будут искать, но в условиях сегодняшнего бардака гражданской войны север-юг есть надежда затеряться насовсем. Но тогда возникает вопрос, почему бы не произвести пуск в авторежиме? Неужели только из садомазохистской паранойи нового центра, которому везде и всюду требуются подвиги? Однако дело гораздо хуже. Оно в том, что для прохождения команды пуска в авторежиме нужна надежная кодированная связь. Такая передача тоже засекается на раз, потому ставит под удар участников, и к тому же в гораздо большем количестве. А так, один коллега в расход. Но зато обновленный в механизированном плане подвиг Александра Матросова налицо. И еще вот что. Тут очень серьезные технологические завязки. Вдруг по каким-то загодя неясным причинам точку старта потребуется перенести куда-нибудь в сторону. Что тогда? Еще и из фургона творить русский луноход на Луне? А так, получается, даже без шифровальщика. Заранее договоренными фразами закодировать команды. Допустим, привет от Лео. Это двигаться к востоку. А привет от Зельды, соответственно, к западу. И также точно с километражом. Большой привет. Это километр. Огромный. 10. Привет от обоих детишек Лео. 2 каме. Кстати, а зачем вообще такая точность? Ведь беспилотный разведчик вроде бы летает, да еще и начинает путь с ускорителями. Что ему стоит свернуть на километр туда-сюда? Вся сложность в том, что он требуется не для простого парения, для конкретного дела. Вокруг скалистые горы. Но его задача смахнуть с небес солнечно-винтовую этажерку Архангела. До него только по вертикали 12 километров. А значит, все надо сделать быстро, дабы не успело хватиться всевидящее ПВО Северной Америки.